Не прошло и 15 минут, как мы уже собрались и были готовы выступить. Парень, который прискакал к нам с известиями, тоже хотел забраться на свою лошадь. Но Брэдли приказал ему остаться. «Посидишь здесь». «Там моя семья, сэр». «Именно поэтому». «Стив, Алекс, все нормально?» «Ходу». Вечером стало подмораживать, и это, наверное, к лучшему. Обойдемся без лишней грязи. Сразу за городом Марк что-то крикнул и резко повернул на юг. Видимо, он предполагал, куда отправятся бандиты, и хотел перехватить их по дороге. Конечно, если они не застряли на ферме. Брэдли не ошибся. Уже начало смеркаться, когда мы выехали из перелеска и оказались на равнине, поросшей мелким кустарником. Вот тут мы их и увидели. Три всадника, которые гнали двух пятнистых буренок. Увидели нас и разошлись в стороны. Один рванул в сторону холмов, а его приятели взяли левее в сторону леса. То ли решили разделиться, то ли еще что. Не знаю. Не успели спросить. Стив протяжно свистнул и сорвался вперед. Мы с Марком тоже пришпорили лошадей. Как-то так получилось, что я выскочил на перерез одному из этих бандитов и пошел галопом, стараясь перехватить его раньше, чем он нырнет в спасительную чащу. Это чувство не передать словами. Адская смесь из злобы и бешеного азарта. Даже не думаешь, что лошадь может попасть ногой в какую-нибудь яму, скрытую пожелтевшей и прильнувшей к земле травой. Догнать, взять. Фас, черт бы меня побрал. В такие моменты сливаешься с лошадью. Сливаешься в одно целое и дышишь с ней одним ветром. Еще немного. Выстрел. Я прильнул к лошадиной гриве, хотя расстояние между нами было приличное. Если б он и попал, то лишь чудом. Еще один. Белое облачко неслось навстречу, и я просто прорвался сквозь него, успев ощутить запах сгоревшего пороха. Почему сгоревший порох пахнет туманами? Глупая мысль. Перед глазами мелькал всадник. Болтались тощие мешки, привязанные к седлу. Они смешно подпрыгивали, колотя лошадь по крупу. Еще один выстрел. Дьявол. Моя лошадь дернулась и рухнула на землю, а меня швырнуло далеко вперед. Упал на землю и покатился, обдирая лицо какими-то ветками. Ну и головой еще приложился. Не без этого. Хорошо, что винчестер из рук не выпустил. В этот момент грохнул еще один выстрел. Пуля ударилась в мерзлую землю, брызнув по лицу мелкими комьями. Не глядя, пальнул в ответ и собрался убраться куда-нибудь в сторону, как вдруг прямо передо мной из кустов выскочил еще один всадник. Какой-то грязный бродяга, заросший по самые глаза черной бородой. В изорванной шляпе, потрепанном плаще и с револьвером. Он осадил свою лошадь и хотел выстрелить, но я выстрелил первым. Высадил еще два патрона, и парень решил не рисковать. Убрался, пришпоривая лошадь. Еще мгновение, и он бы убежал. Это не дело стрелять в спину, но здесь иные правила. Сердце бешено колотилось, а в глазах плыли красные пятна. Позже разберемся. Хриплый со свистом вдох, выдох, ловлю в прицел его спину. Вот сюда, в ложбинку между лопатками. «Не торопись, Алекс!» «Выстрел!» Парень вздрогнул, но не упал. «Все равно я попал!» «Знаю, вижу, чувствую!» Он проскакал еще несколько метров и начал заваливаться на бок. Еще один прыжок лошади, и тело вывалилось из седла. «Ну вот и прекрасно!» «Можно перевести дух и осмотреться!» Не прошло и 5 секунд, как из зарослей выскочил шериф. Видимо, я убил того парня, которого он пытался загнать и отрезать от леса. «Алекс!» — послышался крик Брэдли. «Ты там живой?» «Живой!» Я поморщился и попробовал подняться. Пусть и не сразу, но получилось. Правда, повело куда-то в сторону. Пришлось опуститься на колени, унять сердцебиение и остановить землю, которая словно взбесилась. Она так и норовила встать на дыбы и ударить. «Ну и слава богу!» «Что с бандитами?» «Один уже труп. Если не ошибаюсь, ты его и завалил. Второго бандита стреножил Стив. Взял его живьем, и теперь...» Он поднял руку и прислушался. Сумерки разорвал дикий крик, похожий на рев медведя. Брэдли хищно оскалился и кивнул. «И теперь допрашивает!» «Пусть он выпотрошит эту падаль!» — сморщился я. «Жаль, но одному удалось уйти!» «Не переживай!» — кивнул Марк и оперся о луку седла. «Ты как?» «Нормально!» «Тогда заканчивай барахтаться и поднимайся!» «Помочь?» «Нет, не надо!» — покачал головой я и все-таки поднялся. Посмотрел на убитую лошадь и даже поморщился. «Бывает?» — пожал плечами шериф и развернул жеребца. «Пошли, тела осмотрим!» Ничего интересного на этих мальчиках не нашлось. Обычный набор для воинствующего фронтира. Два тесака, топорик, один револьвер, изрядно запущенный и покрытый легким налетом ржавчины, пять марок, разная мелочевка и женское ожерелье, глубоко запрятанное в одной из переметных сумок. Судя по виду, дорогое. Точнее не скажу, не знаю. «Можно заколачивать гвозди, если молотка под рукой не нашлось», высказался Стив и бросил револьвер в мешок. «Ничего, Пратчер разберет. Этот старый деляга скупает все, что хоть отдаленно напоминает оружие». Пратчер — это один из лавочников. Я бы назвал его старьевщиком, но он себя ценит, а свою лавку называет универсальный магазин Пратчера. Большая часть трофеев реализуется через него. Надо отдать ему должное, берет все подряд, будь то седло или медный котелок. Револьвер, который нашел Стив, это обычный капсульный револьвер, похожий на Кольт Неви, но с пристегивающимся прикладом. Не знаю, насколько это удобно, не пробовал. В голове опять зашумело, и я опустился на землю. «Хе!» — послышался довольный смешок, и через несколько секунд к нам подошел Марк. «Что случилось?» «Ты сегодня отличился, приятель?» Брэдли посмотрел на меня и ухмыльнулся. «Каким образом?» «Удачно выстрелил. Парень, которого ты грохнул, в розыске за ограбление Вустерского экспресса. Если мне не изменяет память, то за него предлагали 120 монет. Награду назначила железнодорожная компания. А это искренне радует. Платят без задержек и лишних проволочек», пояснил Стив и покосился на стонущего бандита. «Жаль», протянул шериф. «Жаль, что это не Фоули». «Ну прям счастье привалило», успел сказать я и медленно выдохнул. Меня все-таки стошнило. Хорошо, что не ужинал. Вырвало какой-то желчью, до резкой боли в желудке и красных сполохов перед глазами. «Талицкий», — поморщился шериф и даже нагнулся. «Да на тебе лица нет. Видать, здорово головой приложился. Надо будет показаться нашему доктору». «Все нормально». «Давайте собираться, парни. Надо заехать на ферму и посмотреть, как семья Ласкана. Надеюсь, что они не сильно пострадали». Фермерам повезло. Папаша Ласкана закрылся в доме и не пустил бандитов даже на веранду. Нападавшие не стали нарываться на картечь и предпочли довольствоваться малым. Угнали двух коров и взяли мешок кукурузной муки из амбара. Ну и связку копченостей из погреба прихватили. Кстати, именно колбасу мы и не нашли. Видимо, ее увез третий бандит. Парни, напавшие на ферму, были из банды Фоули. Их послали прогуляться по округе, но они решили завернуть к Ласкана, чтобы, как выразился выживший бандит, позабавиться с его женушкой и взять немного припасов на дорожку. После этих слов пленный едва не остался без головы. Жена Ласкана схватила топор и бросилась на него. Еще немного, и остались бы без пленника. Кстати, очень разговорчивого. Палмер умеет развязывать языки, когда надо освежить память очередному оборванцу. «Наш Фоули остался без свежей говядинки», — усмехнулся Стив. Но я не ответил. Меня здорово мутило. Голова трещала, того и гляди, расколется. Не самый лучший вечер в моей жизни. Ехать по темноте желающих не нашлось, и мы провели ночь на ферме. Парни засиделись за разговорами, а я взял и вырубился. Даже хозяйскую похлебку не доел. В Ривертаун вернулись утром. Мистер Ласкана запряг лошадку в свой старый, гремящий на всю округу тарантас, чтобы избитый пленник доехал со всем комфортом. Ну и я за компанию. Садиться верхом на трофейную лошадь не хотелось. Она и так скалилась, когда мы пытались снять с нее седло. Лошадь купил фермер за 30 марок. Учитывая местные цены, можно сказать, что мы ее подарили. Эдакая компенсация за утраченные колбасы. Вызванный доктор осмотрел мою тушку и покачал головой. Прописал домашний покой и сомнительно выглядевшие пилюли, которые достал из чемоданчика. Разумеется, я вежливо поблагодарил, но решил не рисковать. После ухода врача отправил бумажный пакетик в мусорку. Дома есть лекарства из нашего мира. Не хватало отравиться какой-нибудь здешней дрянью. Стив одобрительно кивнул и предложил подлечиться стаканчиком бренди. «Выпей, Алекс, и поверь, тебе станет легче. Точно говорю». «Нет уж, Стив. Извини, но я, пожалуй, пойду и придавлю подушку на пару часиков». «Хорошее дело», — зевнул Палмер и покосился на бутылку вина, сиротливо стоявшую на подоконнике. Видимо, вспомнил про вдовушку, которая осталась несправедливо обиженной. «Вали домой, Талицкий», — громыхнул шериф, отрываясь от изучения разыскных листов. Вот так и закончился еще один день. Я вышел из конторы, поежился от холодного ветра и пообещал себе, что как только голова перестанет болеть, отправлюсь в магазин мистера Финча и куплю себе пальто. Куртка хороша, но в ней холодно. Да и свитер какой-нибудь не мешало присмотреть. Белье теплое, обувь. Сплошные расходы. Кашлянул, и голова тотчас отозвалась резкой болью. «Нет, Александр Талицкий, тебе пора немного отдохнуть. Война, как говорится, войной, а обед по расписанию». Шел по улице и мечтал умыться и добраться до кровати. Главное, чтоб не стошнило по дороге. Прохожих на улице много, а положение обязывает вести себя прилично, даже если ты больной на всю голову. «Мистер Талицкий», — послышался женский голос, и я увидел Катрин Фишер. Она стояла на перекрестке, и, увы, сделать вид, что не расслышал, и свернуть в переулок не получилось. «Добрый день, Катрин. Извините за мой внешний вид, но я неважно себя чувствую». «Что-то случилось, Алекс?» «Нет, что вы, мэм. Может, вам нужна помощь?» «Мне и правда неловко, но я, пожалуй, извинюсь и откланяюсь». «Кровь». «Простите, не понял я». «У вас кровь на одежде». «Это не моя», — попытался улыбнуться, но вышло плохо. «Морщиться, когда общаешься с такой прелестной женщиной, не самая хорошая идея, но голова гудела, как большой и, скорее всего, треснувший колокол». «Не ваша? Что с вами произошло?» «Это лошадиная кровь. Извините, миссис Фишер. Но я, пожалуй, пойду. Всего доброго!» Прикоснулся к шляпе и поковылял дальше. В другое время я бы искренне посмеялся над этой ситуацией. Помощник шерифа, а выгляжу как бродяга, который всю ночь валялся где-то на мясном складе. Ну и ладно. Оно даже к лучшему. Наверное. Только бы не стошнило.